Два будущих. Если основная причина, по которой клиенту стоит приобрести ваш товар, денежная выгода, то довольно эффективным способом убеждения является прием жонглирования цифрами «два будущих». Суть приема в том, что вы параллельно в два столбца делаете расчеты для двух вариантов будущего. Для варианта, когда клиент приобрел ваш товар или услугу, и для варианта, когда он этого не сделал. Для каждого из вариантов записываете состояние на сегодняшний день, расход или доход за неделю либо месяц и состояние в конце срока, удобного для ваших подсчетов. Слева, именно слева, приводите цифры для случая, если сделка с вами не состоялась. Справа, если состоялась. И даете клиенту самому оценить разницу. В качестве примера давайте предположим, что мы с вами, уважаемый подписчик, обсуждаем возможность вашего участия в моем семинаре по малобюджетному партизанскому маркетингу. Вы уже прочитали мою книгу, уже побывали на моем сайте www.levitas.ru и теперь хотите решить, стоит ли вам записываться на семинар, который стоит $300. Итак, я достаю свой переговорный блокнот и перевожу разговор на цифры. «Сколько денег приносит в месяц ваш бизнес?» – спрашиваю я. Допустим, вы отвечаете что-нибудь вроде $6,000-$7,000. Поскольку вы назвали два числа, я поступаю осторожно и выбираю то из них, с которым вы скорее согласитесь. То есть можно принять 6 тысяч за средний месячный доход. Вы соглашаетесь, и я записываю это число в блокнот. Затем я говорю вам, многим мой семинар помог поднять доходы на десятки процентов. Были даже люди, чей бизнес стал приносить в несколько раз больше денег. Как вы думаете, поможет ли вам мой семинар зарабатывать на 10% больше? Если вы ответите утвердительно, я запишу и это число. Если же вы не согласитесь, я последовательно попробую спросить насчет 7%, 5%, 3% и, наконец, 1%. Тот вариант, с которым вы согласитесь, и пойдет в дело. Допустим, вы согласились с тем, что знание приемов партизанского маркетинга поможет вам поднять прибыль на 4%, и я записал это число. И тогда, используя одобренные вами цифры, я начну расчеты. Сейчас у вас на счету есть $300, которые вы можете вложить в семинар. Колонка «Вы не приобрели мой семинар». На счету осталось $300. Каждый месяц вы недополучаете прибыль 4% от $6,000, то есть минус $240. Через 2 месяца у вас на счету минус $180. Сэкономленные деньги пропали. И знаний, полученных на семинаре, у вас нет, так что вы продолжаете снова и снова терять деньги в виде недополученной прибыли. Через год у вас на счету минус $2,580, и деньги продолжают убывать. Колонка «Вы приобрели мой семинар». На счету осталось $0. Каждый месяц вы получаете прибыль 4% от $6,000, то есть плюс $240. Через 2 месяца у вас на счету $180. Вложенные деньги вернулись. И знания, полученные на семинаре, продолжают работать на вас и приносят вам дополнительную прибыль снова и снова. Через год у вас на счету $2,400. И деньги продолжают прибывать. Если вы спросите меня, на чем именно теряются деньги, о которых я говорю, я отвечу, что речь идет о недополученной прибыли. Поскольку вы согласились со всеми цифрами, которые я предложил в начале разговора, вам придется согласиться и с моими вычислениями. А значит, придется признать, что если вы не запишетесь на мой семинар, сэкономить деньги таким образом вам не удастся. Они все равно будут потеряны. А если вы запишетесь на мой семинар, плата за обучение многократно вернется к вам в виде прибыли. Вот и скажите, если вы после этого откажетесь от семинара, не почувствуете ли вы себя глупцом? Полагаю, еще как почувствуете. И точно так же чувствует себя ваш потенциальный клиент, если взвешивает возможность отказа после того, как вы ему показали выкладки. Особенно эффективно этот прием работает с клиентами-бизнесменами, которые привыкли оперировать цифрами, считать прибыли и убытки. Но будет неплохо работать и при разговоре с дачником-садоводом, которому вы предлагаете более надежные инструменты или рассаду новых урожайных сортов, и с домохозяйкой, которой вы предлагаете более экономный обогреватель. Главное, чтобы для клиента действительно был важен вопрос денег, стоимости или прибыли, а не какие-то другие неценовые параметры. На этом мы закончим разговор о приемах закрытия сделок, которыми вы можете пользоваться у себя в магазине или в офисе, и поговорим о принципиально другом способе поднять продажи.